Глава 13. Таня. Месяц спустя. Пролежав недельку на сохранении, Заур приехал забрать меня обратно домой. Дома я подивилась чистоте и порядку, а муж признался, что он нанял подходящую домработницу, додумавшись, что мне на таком сроке тяжело вести домашнее хозяйство. Вообще Заур ведет себя превосходно. Стал прежним, заботливым, любящим, понимающим. Интима у нас пока нет, потому что мне прописали несколько недель полового покоя. Я переживаю по этому поводу и отнюдь не за себя. Но Заур проявил понимание и в этом деликатном вопросе. «Танюш, это для нашего малыша, так что ничего, перетерпим», заявил он мне и поставил точку на этом вопросе. Про Синявкину речи вообще не заходит. Ровно как и о том скандале. Будто их в нашей счастливой семейной жизни и не бывало. Заур больше не задерживается на работе, наоборот, приходит даже чуть раньше. Ужинов не требует, водит меня по ресторанам. В общем, будто у нас второй медовый месяц начался. Я не кочевряжусь. Во-первых, не хочу нервничать и снова вредить малому. Во-вторых, муж выполнил мое требование уволить секретутку. Какие к нему могут быть еще вопросы? 2 недели после сохранения пролетают быстро, и настает тот самый день Икс. УЗИ, на котором нам скажут пол будущего малыша. Я жутко волнуюсь. Ночью почти не спала. Сидела в телефоне, проходя многочисленные онлайн-тесты для определения рождения мальчика или девочки по разным календарям, обновлениям крови и прочей лабуде. По всем календарям выходило, что мальчик. Чему я очень рада. Я так хочу родить Зауру первенца пацана, что к утру, когда я наконец заснула, мне приснилось, что я родила мальчика. Проснулась счастливая, в полной уверенности, что так оно и будет. Вот рожу Зауру сына, и он никуда от меня не денется. Ведь не идиот же полноценную семью разрушать. Мы быстро завтракаем дома, хотя Заур предлагал мне покушать в каком-нибудь уютном кафе. Но мне жуть, как интересно поскорее попасть в клинику, поэтому предложение я отвергаю. Но вот после того, как мы точно будем знать, кто у нас родится, от шопинга я не откажусь. Уже жуть, как хочется покупать малому бодики, слипики, костюмчики, пижамки и ползунки. Хочется присмотреть ему удобную коляску, кроватку, пеленальный столик, манеж и прочую милую детскую атрибутику. Ремонт в детской комнате надо будет сделать, соответственно, либо для девочки, либо для мальчика. В нашей квартире много комнат, и все наши детки смогут жить отдельно. А когда их у нас будет побольше, Заур купит загородный дом, чтобы нашей семье жилось комфортно и уютно. Садимся в машину. Заур открывает и придерживает для меня дверь. Сама галантность. Помогает подняться в его джип. Прижимается бедрами к моей округлой пятой точке, вдыхает аромат моих волос. «Вкусная, аппетитная!» — шепчет с придыханием, а у меня мурашки по коже, и от его слов игривых, и от дыхания хриплого, обжигающего. «Моя! Только моя!» Нет, страсть у нас, несмотря на годы брака и беременность, не поутихла. Заур хочет меня так же сильно, как и в начале нашей семейной жизни. А я его. Сама соскучилась по его ласкам, по его твердости. Но пока нельзя. Надо терпеть. «Заур, как ты думаешь, кто у нас родится?» Спрашиваю я его по дороге. «Танюш, ну правда не знаю». Уверенно держит руки на оплетке руля. «А ты кого больше хочешь?» Продолжаю допытываться. Неужели ему не интересно? Нет, я не с обидой. Просто удивительно, ведь я ношу маленького человечка в себе, чувствую каждый его толчочек, каждый его пиночек. Буду рожать сама, он появится из моего тела. Поэтому мне очень важно и интересно, кто там у нас получился. А вот мужчина не чувствует всего этого. Он не вынашивает нового человека 9 месяцев. Не ему рожать потом малого в муках и схватках. Поэтому, наверное, такое ровное отношение. Не знаю. «Так кого?» «Кого нам Бог пошлет?» — улыбается Заур. «Какая разница?» «То есть у тебя нет предпочтений?» «Танюш, это наш первенец. Ты родишь мне много детей. Хоть каждый год будешь рожать. Какая разница, кто будет первым?» «Нет, Заур, каждый год рожать не вариант. Женскому организму нужно 3-4 года для восстановления. Кормление грудью тоже много ресурса забирает». «Милая, но все равно у нас будет больше, чем один ребенок, так что реально, кто родится, тому и буду рад». «Ложитесь на кушетку, приспустите джинсы», — улыбается мне женщина-врач УЗИ. «Давай помогу тебе, Тань». Заур такой заботливый, поддерживает меня, пока я опускаюсь на кушетку. Сам расстегивает и приспускает джинсы. Садится рядом на стул и не отпускает мою руку. Как же меня всю трясет. «Сынок, ну, пожалуйста, пусть у меня будет сын, а потом хоть все дочери, но главное, чтобы первым сыночек был». Врач капает мне на живот гелем, начинает водить датчиком. «Так, вижу, малыш здоровый, гармонично развит, все ручки-ножки, пальчики на месте, никаких патологий не наблюдаю, плацента в хорошем состоянии, маловодия нет, сейчас сделаю остальные замеры». «Доктор, скажите, кто у нас?» — умоляю я. «Милая, ты же говорила мне что-то про гендер-пати». Вдруг встревает Заур, не давая сказать доктору ни слова. «Давай я организую его для наших родственников и друзей». Смотрю на Заура во все глаза. Он сам организует праздник для родственников и знакомых, где мы все вместе узнаем, кто же у нас родится. «Ты правда этого хочешь?» У меня аж голос сипит от удивления. «Мне кажется, тебе это доставит радость. Я все организую сам и в ближайшее время, чтобы не томить тебя ожиданием». «Ну, хорошо». Немного расстроена я тем, что интрига затягивается. «Тань, это исключительно для тебя. Если не хочешь, доктор сообщит нам пол прямо сейчас, без всяких праздников. Решать тебе». «Нет, Заур», все же соглашаюсь я. Инициативу от мужа нужно поощрять. «Раз ты сам решил меня порадовать, то я такого шанса не упущу. Устраивай вечеринку».